Леня, если бы еще Якубовский попал, так сказать, на руководящий пост естественным путем, а он в талантливые инженеры назначен, а раз назначен, значит, могут и снять. Вот он и вертится. Маруся входит в комнату. Сережа, мы работаем. Маруся, я тоже. Берет со стола книгу, уходит. Никанор Никанорович, а до войны? Кем он был до войны? Леня, никем. Никанор Никанорович, а теперь считают, что он пуп земли? А на самом деле он просто пуп. Леня, лицо грубое, щеки как ляжки. Еще за границу его посылают. Достает из кармана газету. И он описывает свои впечатления, читает. «Мне довелось посетить завод строительных материалов». «Довелось? Скажите, пожалуйста, почему, как начинают наши путешественники изливать в газетные подвалы свои чувства и мысли, у них язык дервенеет? Довелось, не далее как вчера, обратите внимание, просто вчера уже Якубовский сказать не в силах. Он не простой человек, землепроходец», читает. «Осеннее золото лесов, то и дело проносятся стада, досужие болтуны, досужие, смотрите, пожалуйста, какое словцо выкопал, сам ты досужий, казнил бы его». Никанор Никанорович, ну, это уж незачем, себе дороже стоит. Леня, я расточителен. Никанор Никанорович, вы человек с душою, достаточно разработанный. Вам убивать противопоказано. Вспомните Раскольникова. Леня, главная ошибка Раскольникова была в том, что убивал он собственноручно. Надо было поручить секретарю. Ничего бы Раскольников не увидел, не услышал. Мучений совести на грош, а польза-то. Никанор Никанорович, довольно. Не кощунствуйте. Идем по домам. Встает. Частые телефонные звонки. Междугородняя. Сережа бежит к телефону. А где Маруся? Леня. Она заходила сюда, но Сережа ее выставил. Никанор Никанорович. Не выдумывайте. Леня. А вы даже не заметили? Никанор Никанорович. Не выдумывайте. Когда это было? Леня. Она, как вежливая хозяйка, сказала, а Сереже ей: «Мы работаем». Никанор Никанорович, не заметил, честное слово. Я понимаю Сережу. Он не хотел, чтобы жена видела его волнение. Леня, терпеть не могу слово «волнение». Никанор Никанорович, шли бы вы в писатели. Леня, не смею. Входит Сережа. Сережа, Якубовский звонил. Проект принят. С блеском. Он звонил нам в бюро, не застал, потом вам, потом добыл мой телефон и сюда. Естественно, что у него дома телефон не отвечал. Он в главке сидел, к нам дозванивался. Пауза. Никанор Никанорович, первый признак действительно талантливого человека. Он радуется чужому успеху. Он понимает, что каждая удача не отнимает, а дарит. Растет уважение ко всей организации. Леня. И работает как мученик. Здоровье-то у него никакое, а брюск, побледнел, а отдыхать не едет. Сережа. За границей-то побывал. Леня. Ну, какой же это отдых? Сережа. И написал. Леня. Как будто он сам писал. Посмотри, посмотри название статьи. «Под чужими звездами». Он человек умный, скромный. Это за него сочинил кто-нибудь? Сережа. Ты же собирался его казнить. Леня. Я? Я не успел, к счастью. Друзья переглядываются и разражаются хохтом. Сережа. Признаем, свиньи мы. Плохо воспитаны. Никанор Никанорович. Нервы. Леня. Судили. и осудили. Да с какой легкостью! Никанор Никанорович, довольно психологии. Проект принят. Впрочем, я и не сомневался в этом. Марья Николаевна,